Принесли две шпаги. Аглая попробовала большим пальцем острие, щелчком отбросила предложенный ей защитный колпачок, так что, отлетев, ударился в глаз женского портрета и встала против Виктора в боевой позиции. Глаза девушки смеялись. «Ну что ж, миленький мой, — говорили эти глаза, — поиграем. Давно мы с тобой не играли ни во что». Виктор хотел надеть колпачок, но Бурса знаком приказал не делать этого, и пришлось, изображая поединок, быть предельно осторожным. «А коли она твоего Витьку зарежет, я ответа не держу», — сказал Растегаев, поворачивая стул и усаживая, чтобы лучше было наблюдать за происходящим. «Не моя идея». «Коли она такая мастерица, что Витьку зарежет, так я тебе за нее любые деньги дам», — сказал Бурса, устраиваясь поудобнее на стуле. «Только вряд ли. Витька, может, на саблях и ничего особенного, но на шпагах силен». Противники встали в позицию. Играя шпагой левую рукою, Аглая приподнимала юбки. Бурса не удержался и хлопнул за всей силы в ладоши. Шпаги скрестились со звоном. Виктор сделал вялый выпад и сразу был вынужден отступить под натиском Аглаи. Девушке, конечно, сильно мешала юбка, и она не имела той подвижности, что была у ее противника. Виктор, уверенный в себе, в первую минуту боя был невнимателен, но скоро сообразил, что если не станет защищаться всерьез, то эта разъяренная кошка может и насмерть заколоть. Сталь мелькала и звенела в воздухе. Аглая, придерживая юбки, действовала своей шпагой, будто в настоящем бою, а Виктор все отступал и отступал. Он уперся спиной в стену и, увидев прямо перед собой блестящее и тонкое жало, не выдержал. Краткий порыв ярости овладел им. Виктор пригнулся, прыгнул вперед, сделал ложный выпад и после поворота нанес удар в плечо. Аглая даже не застонала, не опустила клинка. Рев одобрения разнесся по столовой. Полоскальченко не удержался и от восторга швырнул свой недопитый серебряный бокал на пол. «Ну, девка!» — закричал, чуть не удушивая себя цепью грибоядов. «Но ты даешь, девка! Хватит!» Вдруг оборвал Бурса. «Оружие в ножны! А то и действительно друг друга заколите! Ишь, какие мы горячие-то!» На плече Аглаи расплылось черное пятнышко крови, но девушка продолжала улыбаться. «Я ранил вас», — Виктор приблизился. «Простите, пустяк». «Пустяк, не пустяк», — забубнил немного напуганный Растегаев. «А перевязать надо, загноиться. Загноиться может, девушка может умереть». По приказу Бурса Виктор увел Аглаю, чтобы обмыть рану и перевязать. Когда они оказались вдвоем, он не в силах более сдерживать своих чувств, прошептал: «Любимая моя». Притянул девушку к себе и поцеловал. Аглая не сопротивлялась. Губы ее послушные и горячие ответили на поцелуй. Она обняла Виктора и прижалась к нему, насколько позволила боль от раны. Спектакль был назначен только на 6 часов. Но, как и всегда в день премьеры, еще задолго до начала театр сделался центром всеобщего внимания. Дворовые, проходя мимо, боязливо крестились, а вооруженные наемники, целыми днями расхаживающие вокруг усадьбы, заранее выискивали удобные щели, чтобы хоть глазком подсмотреть потешный спектакль. В этот день Татьяне было велено играть в спектакле. Многие девушки сносили паскудное актерство довольно-таки легко, часто предпочитая его порки. Но Татьяна, белолицая высокая красавица, последние недели прислуживавшая Ане Владиславне, просто не могла себя преодолеть. До сих пор ей удавалось уходить от ролей. Однажды, когда Бурса уже твердо определил ее на сцену, Татьяне просто повезло. Тогда Иван Кузьмич купил 2 потерявших свободу молодых дворян и выставил их на показ, заставил играть в спектакле «Золотой осел». Девушка запомнила имена несчастных супругов Ивана и Марья. Они бежали вскоре после спектакля, и Татьяна тайно поставила свечку за них. Потом выручил Прохор, брат Марфы и телохранитель самого Ивана Кузьмича, замолвил словечко. И Татьяна пошла не на подмостки, а в постель к Прохору. Странно, но этот жестокий и грубый человек оказался вдруг ласков и внимателен к ней. Они жили вместе уже несколько месяцев, и оба просили у хозяина позволения пожениться. Теперь Бурса обещал разрешить венчание. И даже грозился устроить пышную свадьбу, но прежде велел сыграть Татьяне за главную роль в водевиле. «Один раз», — сказал он, — «один раз поактерствуешь, и разрешаю, будешь мужней женой, на покрова и повенчаетесь». Стараясь не думать о том, что ей предстоит сегодня вечером, Татьяна, прежде чем идти к театру, нашла Марфу. «Ты присмотри сегодня за барышней», — попросила она слабым голосом. «Я сегодня занята буду. А если что не так, сама знаешь, с нас обеих спросит. В комнате барышни прибери».